Я Вадим Обен-Йога, obenyogaglass.com. Вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском. 1500 в неделю. Набирается сейчас группа Шакти 23, а поговорить я хотел о жизни. Вот сейчас вопрос прозвучал. О чем вообще, про что йога, про что веды? Вообще говоря, невозможно дать ответ на этот вопрос, потому что ответ сверхлогичный. Не существует мыслей или слов для, как говорится, объяснения. Вот такая вот засада, понимаете. И рад бы сказать, да, принципиально невозможно. Но, тем не менее, есть какие-то мысли, образы, которые, ну, как бы помогают натолкнуться на осмысление. И вот одно из этих слов — это жизнь. Вот что такое жизнь? Мы с вами живые, да, кругом что-то живое, а что-то нам кажется неживое. И, собственно говоря, если так по-хорошему, о чем йога? Йога – это о жизни. О чем веды? Веда – это о жизни. Жизнь много фантастичнее, много непонятнее, таинственная, грандиозная и могущественная вещь, чем все те какие-то жалкие наши вот эти вот представления там о каких-то высших там поучениях, там, о каких-то там чего-то, сверхспособностях и прочим, да. То есть это мы в силу своего скудоумия, в силу своего умишки, это обезьяне неразвитого, начинаем какое-то такое величие представлять, ну, вот в силу своего узости этого самого видения, да. Между тем, это одна из самых грандиозных тем. И вот целью в том числе и открытой йоги, в Международном открытом йога-университете, изучение йоги и вед, оно рано или поздно подведет вам к ответу на вопрос, что такое жизнь. Не ответив на этот вопрос, невозможны ваши просветления, кундалини-йоги, третьи глаза, махатмы с Гималаев, все эти риши, все эти каналы. Ну вот, знаете, всю эту эзотерщину открывайте, все это чушь собачья по сравнению с жизнью. Жизнь есть, все остальное будет. Не будет жизни, вот. И, безусловно, это с одной стороны, надо изучать наследие, которое до нас оставили, значит, древние мудрецы, а наши индийские братья и сестры сохранили для нас это знание. Но не менее важно в ответе на этот вопрос, это то, что говорит нам лучшие умы, скажем, современной науки, к которым относится, вот, в частности, я книжку принес, Нильс Бор. Как называется книжка, кто автор, я все забываю. Нильс Бор, человек и ученый. Да, кто еще раз? Мур. Автор Мур, Нильс Бор, человек и ученый, настоятельно рекомендую эту книжку. Вообще настоятельно рекомендую все книжки про Нильса Бора. Потому что если вы... Ну, это человек, который, в общем-то, изменил лицо 20 века. Не было бы Нильса Бора, ну, фактически не было бы и, грубо говоря, всего этого манхэттенского проекта, не было бы атомной бомбы, не было бы квантовой механики, не было... вот этого школы современной физики, меня бы не было, потому что кто я такой? Я продукт, вот сейчас ли так хорошенько копнуть, я продукт Советского Союза. Что Советский Союз лучше всего делал? Физиков он делал, а не оружие. А физики уже оружие делали, не путайте это самое, причину и следствие. Это, лошадь и телегу нельзя ставить, это самое, да? А откуда мифи, откуда физтех? Это ж вся общая вот эта вот интеллектуальный вот этот вот Ландау, Капица, значит, Семенов Николай Николаевич, это вот, можно сказать, вообще моя кафедра, что называется, да? Их всех не перечесть. А что это такое? Это известная интеллигентность и отношение к жизни. Это вот все то, что называется йога. Я все очень долго думал. Как бы объяснить, что такое истинная йога? У меня ответ только один. Истинная йога, она наблюдалась в советской интеллигенции. Именно вот в тех физиках, которые делали... Я, кстати, сейчас читаю, Росатом опубликовал эти самые архивы. Архивы совершенно секретные. Борис Николаевич Ельцин подписал указ в 1995 году, их рассекретили. Понимаете, там в одном экземпляре бумажка, думали, что никто никогда не прочтет. Я сейчас... лежа на диванчике, значит, это сам, прихлебывая чаек, это самое, сверхсекретные эти, да, и вот как раз про этих физиков, да, а что такое, это дух науки, это, это что-то невыразимое, абсолютно. И вот Нильс Бор, там половина у него учились, половина считают себя учениками. То есть в каком-то смысле, если знаете так, это по индийской такой, этой самой, как это, парампоре, да, это передача знания, да, то если вот по физике смотреть, то вот это вот, что называется, я, это вот, прямая передача, да. Но самое интересное там в другом, там это отношение к познанию мира, и в первую очередь, как мир сделан. И вот ведь очень интересная вещь, вот те же физики, они все в массовом порядке после того, как там завершились с этими ядерными бомбами, они все больше всего стали интересоваться двумя вещами. Ну, во-первых, это Вселенная, там большой взрыв, как мы вообще появились, но еще в большей степени это биология. Что отличает, что такое жизнь? Лео Сциллард этим занялся. У Ландау есть такая, его спросили, что: Лев Давидович, а если по новой бы жить вы начали, вы бы тоже в теоретике физики пошел? Не, я, говорит, пошел бы, наверное, в это, изучать биологию. То есть там вот эти тайны. Да, к чему эту всю долгую речь? Сейчас мы с вами прочтем небольшой кусочек, Юлечка, я тебя поэксплуатирую, чтобы мы с вами поразмышляли, а вообще мне для этого нужна лекция, чтобы мы провели какой-то диспут. Надеюсь, вы сделаете лекцию. Нет, Мила ушла, да, а я вот как раз все к ней обращаться, чтобы она мне соорганизовала. Давай, Юлечка, сядь на мое место, зачти на вот все микрофоны, потому что без микрофона на шее рта не раскрывать, уж не знаю, давай, цепляй их там. Да, кстати, давай, пока ты их цепляешь, я покажу эту самую, как выглядит эта картинка. А, нет, это ж надо же еще ж для Ютьюба, понимаете, да, старше это ж вы будете смотреть. Вот так вот она выглядит. Значит, вот. Сейчас скажу даже издание. Издание это какое-то 60 еще, наверное. Сейчас, Юлечка, не опрокинь нам здесь все. Нет. Так, нет, наверное, в начале. Издательство «Мир», 1969 год. Рут Мур автор. Нильс Бор — человек и ученый. Перевод с английского. Пум-пурум, тра-ля-ля-ля. Прошу. Ага. Бор любил сначала рассматривать проблему места человека в природе. Во времена греческой цивилизации и даже раньше не существовало резкого деления на одушевленную и неодушевленную материю. Для Гесиода ветер был бореем, обнимающим плечи дрожащего пастуха. К началу Ренессанса, однако, механистический подход взял верх. Считалось, что если бы естественные науки были достаточно развиты, можно было бы объяснить все функции живого с помощью физических и химических свойств вещества. Если же, однако, принять во внимание то обстоятельство, что свободная энергия, необходимая для поддержания и развития органических систем, непрерывно поступает из окружающей среды в процессе питания и дыхания, то ни о каких нарушениях общих физических законов не может быть и речи, говорил Бор. С другой стороны, напоминал он, понятие жизни является элементарным в биологии. Его, как и квант, нельзя объяснить обычными терминами. Главное заключается в том, подчеркивал Бор, что только путем отказа от попытки объяснить жизнь в обычном значении нам удастся понять ее характерные особенности. Так произошло слияние двух противоречий на более широкой основе. Подобно отцу, Бор проявлял большой интерес к биологии и следил за ее развитием. Открытие удивительной спиральной структуры ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоты, ее роли в наследственной передаче признаков и свойств организмов по своему значению не уступало открытию строения атома несколько десятков лет назад. Исследования в области мутаций также обнаружили поразительное применение статистических законов квантовой физики к этой отрасли биологии. Оказалось, что невозможно предсказать точный момент и место появления мутаций. Вычислению поддается только вероятность мутаций. «Мы должны совершенно ясно представлять себе, — говорил Бор, — что устойчивость атомов, составляющих ткани и тончайшие молекулярные структуры в клетке, с которой связаны наследственные признаки организма, вновь приводит нас в сферу атомной физики. Кроме того, обнаружено, что острота наших чувств также определяется на атомном уровне. Возвращаясь к общему эпистемологическому уроку, данному нам атомной физикой, мы должны прежде всего понять, что процессы, составляющие предмет изучения квантовой физики, не являются непосредственным аналогом биологических функций, для поддержания которых требуется постоянный обмен веществ и энергии между организмом и окружающей средой. Более того, любое экспериментальное устройство, позволяющее осуществить контроль над этими функциями в той степени, в какой это необходимо для их точного описания в физических терминах, будет отрицательно сказываться на свободном проявлении жизненных функций. Именно это обстоятельство подсказывает, однако, метод подхода к проблеме органической жизни, обеспечивающий более уместное соответствие между механистическим и виталистическим методами. В самом деле, подобно тому, как квант действия входит в описание атомных явлений в качестве элемента, объяснение которого невозможно да не требуется, так и понятие жизни является элементарным в биологической науке. Итак, Бор снова утверждал, что и здесь не существует однозначного ответа. В данном случае не может идти речь об альтернативе – человек или машина. Скорее, указывал он, человек сочетает в себе аспекты живого организма и машины, и именно такой подход позволяет дать полное описание человека. Те же противоречия и те же возможности принятия их Бор обнаружил и в психологии. Еще будучи студентом, Бор после чтения приключений датского студента Поля Мартина Мюллера на себе испытал столкновение между субъектом, объектом и разумом. Наслаждаясь юмором и легким стилем произведения, Бор был убежден, что, пожалуй, трудно найти более подходящее изложение основных аспектов стоящей перед всеми нами проблемы. Он подчеркивал, что с одной стороны мы являемся бесстрастными наблюдателями, но с другой стороны наши умственные восприятия изменяют объект, который мы наблюдаем, подобно тому, как свет выбивает из атома тот самый электрон, который призван был осветить. Особенно ярким примером является взаимосвязь между ситуациями, в которых мы размышляем о мотивах, побуждающих нас к действию, и ситуациями, в которых мы испытываем побуждение к действию, говорил Бор. А нормальные индивидуумы воспринимают эту взаимосвязь интуитивно, однако симптомы, которые могут быть охарактеризованы как раздвоение личности, хорошо известны в психиатрии. С биологической точки зрения, продолжал Бор, каждый осознанный акт познания оставляет неизгладимый след в нервной системе. В то же время он является результатом процессов, которые вряд ли могут быть исчерпывающе объяснены с механической точки зрения. Бор снова подвел итог двойственности, заметив, что мы являемся одновременно и актерами, и зрителями в великой драме человеческого бытия. Бор любил рассказывать историю о молодом человеке, которого жители местечка послали в город послушать выступление знаменитого мудреца и потом поделиться своими впечатлениями. Вернувшись из города, юноша рассказал односельчанам с нетерпением, ожидавшим его возвращения. Мудрец выступал трижды. Первое его выступление было блестящим, четким и понятным. Я понял каждое слово. Второе было еще лучше, глубокое и остроумное. Я почти ничего не понял, но сам мудрец понял все. Третье же выступление было самым лучшим. Оно произвело на меня незабываемое впечатление. Я не понял ни единого слова, да и сам мудрец мало что понял. Когда Бор обращался к проблеме языка, мало кто мог уследить за его рассуждениями, не говоря уже о том, чтобы понять что-то. От чего в конечном итоге, спрашивал Бор, зависит общение человеческих существ? И отвечал: от слов. Наша задача состоит в том, чтобы делиться опытом, говорил он. Мы должны постоянно стремиться к тому, чтобы расширять рамки нашего познания, однако делать это таким образом, чтобы то, что мы стремимся передать, не потеряло своего объективного или недвусмысленного характера. Слова, по мнению Бора, не могут быть переданы и поняты вне логических рамок, рамок, состоящих из системы, посредством которой мы характеризуем и комбинируем опыт, и которую мы называем «мы сами». Иногда эти логические рамки приходится расширять, как это произошло с логическими рамками физики в результате открытия кванта. Более глубокое проникновение в сферу предложений может обнаружить еще более разветвленные связи. Именно язык отличает человека от животных. Даже ребенка, говорил Бор, нельзя считать полноправным человеческим существом до тех пор, пока он не научится говорить. Однако слова далеко не всегда являются точными, или, как предпочитал говорить Бор, недвусмысленными. Но независимо от того, являются ли они точными или нет, подчеркивал Бор, они нам необходимы. Даже самые сложные опыты, если мы хотим передать их другим, приходится в конце концов облекать в слова или математические термины. Особенно хорошо применима эта модель к культурам. В каждой из них имеются противоречивые черты, каждая по-своему правильная и каждая внутренне органична. Сравнивая различные национальные культуры, мы сталкиваемся с особой трудностью, ибо, как правило, оцениваем культуру одной нации с точки зрения традиций другой нации, говорил Бор. В то же время в культуре, как и почти в любой другой области человеческой деятельности, можно признавая противоречия как проявление различных аспектов и стараясь объединить их, получить полную картину. Любое другое направление ведет к застою и разочарованию, а в политике – к разрушительным войнам. Все зависит от взаимодействия и от того, какую позицию по отношению к нему мы занимаем. Бор часто рассказывал историю о трех китайских мудрецах, собравшихся, чтобы попробовать уксус, называемый в Китае эликсиром жизни. Конфуций, который попробовал уксус первым, сказал, он кислый. Второй мудрец попробовал и заявил, что уксус горький. Наступила очередь третьего. Тот попробовал и заявил, уксус свежий. В отличие от упомянутых философов, Бор в поисках истины не прибегал к определенной системе. Он даже не дал формального определения своей философии. Ее нельзя заключить в рамки одного предложения или параграфа. Не пытался он и свести законы природы к нескольким основным принципам. Философию Бора следует скорее назвать не системой, а точкой зрения или методом. Бор обычно говорил о своем аргументе или о своей точке зрения. Каждое предложение, которое я произношу, следует рассматривать как вопрос, а не как утверждение. Французских философов шокировало подобное нарушение принципов картезианства. Они жаловались, что Бор окутывает свою философию северным туманом. Однако, как бы то ни было, Бор создал последовательную философию и теорию познания. Он принадлежит к той небольшой группе мыслителей, которые, начиная с Декарта, раздумывали над смыслом человеческого познания. Отлично, спасибо большое, Юлечка. Ура, давайте поддержим. Это тяжелая задача. Значит, это читать. Так вот, ответ на вопрос. Без микрофона. Да, без микрофона наши рта не раскрывать. Давайте их опять сейчас нацеплю. Значит, это вот был вопрос про жизнь, да? Друзья, это самый тяжелый вопрос. Еще раз. В конце концов, что такое по Патанджали просветление? Достижение состояния читта-вритти ниродха. Помните, да, соответствующие сутры? Ну, постигать-то что будем читта-вритти ниродхой? Что, постигать-то будем? В общем, как раз и будем постигать то, что называется, что мы называем жизнь. Так, ладненько. Я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com. Вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском, 1500 в неделю. Нам сейчас группа набирается. Присоединяйтесь. И кнопочку я жму.